Глава 206. Призванный дьявол. «Как предупреждение? Мне угрожают?» — спросил Гу Линуань с беспокойством на сердце, после достал несколько монет и вложил их в руку Евнуха, прежде чем забраться с силами по пути в дворец. «Поздравляю, лорд Гу!» — торжественно проговорил Евнух, который также спешил в имперский колледж. «С чем это?» — рассеянно спросил Гу Линуань. «Лорд Гу может и не знать, но имперский академик вашего имперского колледжа получил заслуги во время подавления восстания, так что его величество послал меня наградить его», — продолжил Евнух. «Очередное повышение? Только что был Евнух, который собирался его повысить. Почему он получает повышение два раза подряд?» — в замешательстве закричал старик Гу. «Его величество сказал, что первый был, потому что другие не делали того, что должны были делать», а имперский академик сделал то, что должен был, поэтому он продвинул его до чиновника высшего шестого ранга. А в этот раз имперский академик внес свой вклад в подавление восстания и выслужился на южной границе, так что он снова повышен до нижнего пятого ранга», — ответил Евнух с имперским указом. «О, так это был его вклад! Имперский академик — академик нашего имперского колледжа! За его вклад я тоже удостоен награды!» Прежде чем пробормотать, Гу Линуань достал несколько монет и засунул их в руку Евнуха. «Правильно!» — улыбаясь, сказал Евнух, после чего ушел. Гу Линуань продолжал идти ко дворцу, блуждая мыслями, как вдруг встретил еще одного Евнуха с имперским указом. «Поздравляю, лорд Гу! Поздравляю!» — радостно прокричал Евнух, когда увидел его. «С чем это?» — рассерженно спросил Гу Линуань. «Его величество велело мне принести указ о повышении имперского академика», — сказал старый евнух, затем добавил. «Имперский академик Цэнь Му лечил раны имперского наставника, поэтому он получил звание вельможи дворца верхнего пятого ранга. Получить повышение три раза за день — большая радость для вашего имперского колледжа». «Для меня тоже большая честь», — улыбаясь, сказал Гу Линуань и достал несколько монет, чтобы отдать их евнуху. Старику пришлось потратить немалую сумму денег из-за того, что другого повысили три раза подряд. Ректор подумал: «Если он продолжит получить повышение, мне еще придется называть его лордом». Гу Линуань собрался и пошел к императору, чтобы передать список жертв. Император Янь Фэн в настоящее время читал доклады, а при входе Гу Линуань он поднял голову, чтобы взять список. «Эти ученики были моими талантами, будущими столпами Империи Вечного Мира. Только потому, что информация просочилась, они пострадали от подонков. Я хочу убить их!» Посмотрев на великого ректора, проговорил он с болью в сердце. Холодный пот проступил на лбу Гу. Он не осмелился сказать ни слова, так как не знал, захочет ли император убить его, если он прервет его речь. «Я указал место, в котором ученики должны были поднабраться опыта только в имперском указе. Так как же тогда они попали в засаду? Гу Линуань, министр Гу, скажи мне свое мнение, кто поспособствовал утечке информации?» Вдруг, ударив по столу, горько спросил император. «Глядя на ситуацию битвы в Лицзяо, губернатор префектуры уже вторгся в ее столение, а когда дирекция и ученики прибыли в Лицзяо, мятежники тут же исполнили проводника душ. Это означает, что они знали точное время, когда учащиеся колледж достигнут Лицзяо, как будто у них было предчувствие. Они должны были получить известие о том, что ученики отправились наружу, поэтому были готовы призвать дьявола и много душ даже после вторжения в ее столение. Это означает, что информацию распространили не члены дирекции или ученики». Гу Линуань нерешительно пробормотал себе под нос и добавил: «Предатели среди нас! Им мог быть я или другие высокопоставленные чиновники. Похоже, среди нас есть люди, которые хотят, чтобы я сдвинул свою задницу и отдал им трон. Кроме нас с тобой были те, кто вышел в тот день для обсуждения и знал об этом вопросе. Это были первые высокопоставленные чиновники, члены наследного принца, а также Сыту, Секун и Герцог. Как ты думаешь, кто из них предатель?» Усмехаясь, проговорил император Юньфэн. Огромные капли пота скатывались со лба Гу Линуани, когда он стиснул зубы и не сказал ни слова. «Ты не осмеливаешься говорить? Похоже, ты мне не предан». Император Яньфэн бросил на него взгляд и холодно фыркнул. «Этот министр был заморожен в великих руинах более 200 лет, поэтому не знаком с министрами имперского двора, и я не смею говорить». Пока лорд Гу это говорил, С его лба лился холодный пот. «Просто говорю, что у тебя на уме, я прощу тебя. Я очень медлителен и глуп. Даже мой меч-младший защитник был украден имперским академиком, что подтверждает, насколько я глуп. Хватит ходить вокруг да около. Имперский академик украл твой меч, но ты мог бы опустить голову и извиниться перед ним, чтобы попросить его вернуть. Если ты глупый, как ты можешь быть великим ректором? Ты можешь просто собрать свои вещи и свалить. Скажи, кого ты подозреваешь?» Указывая на нос старика, оскалился с чрезвычайным гневом император Юньфан. «Некоторые из учителей наследного принца очень подозрительны», — стиснув зубы, проговорил Гулинуань. «Что ты хочешь этим сказать?» Не смог сдержать свой гнев Яньфэн, и его ярость вырвалась вперед, заставив Гулинуаня преклонить голову. Затем, махнув рукой, он добавил: «Министр Гу, ты очень умён, очень... проваливай». Лорд Гу был весь в холодном поту, когда собирался уходить. «Вернись!» — скомандовал император Яньфэн. Волосы старика встали дыбом. «На этот раз имперский наставник сделал огромный вклад, и я еще его не наградил. Как ты думаешь, чем я должен его наградить?» — размышляя, спросил император. «Чем еще император может наградить его?» — преклоняя голову, поинтересовался Гулинуань. «Мне больше нечем», — покачивая головой, ответил император. «Тогда наградите имперского наставника красивыми женщинами и деньгами», — после недолгой паузы предложил Гу. «Мы мыслим одинаково. Я просто боюсь, что он отвергнет их, как и всегда», — вздохнул император Юньфэн. «Многое произошло на этот раз. Если имперский наставник и правда умён, он определенно согласится», — сказал лорд Гу. «Ты тоже умный человек. Я тебе не угрожаю и не хочу. Уходи. Кроме того, не продолжай возиться с имперским академиком. Ты не должен связываться с ним. Его сила вне твоего воображения. Каждый раз, когда ты доставляешь ему неприятности, мне стыдно за тебя. Ты тот, кого я поставил на важную позицию, несмотря на то, что все были против этого. Отныне я больше не буду защищать тебя», — улыбаясь, промолвил Юньфэн. Отступая назад, Гулинуань со стыдом подумал про себя. «Я не могу связываться с ним? Почему это не могу с ним связываться? Я ведь большая шишка на пути дьявола. Одна из немногих важных фигур на пути дьявола не может связываться с отродьем из области пяти элементов. Я прожил последние несколько сотен лет впустую». Император Яньфэн продолжил читать отчеты. Немного погодя, он отложил в сторону бумагу и шокированно замер. «Я сел на это место, когда уже не был молод, в то время как некоторые мои братья даже умирали от долгого ожидания. Похоже, мой наследный принц не хочет быть похожим на меня и не собирается ждать слишком долго». В имперском колледже Цаньму получил 3 имперских указа, и его официальное положение было поднято до высшего 5-го ранга. Вельможа дворца — это положение благосостояния, не имевшее реальной власти. Люди в этом положении были в некотором роде гражданскими чиновниками империи, но они все равно считались странниками. Было очевидно, что император все еще имел некоторые сомнения, так как Цаньму был владыкой небесного дьявольского культа, и император не дал бы ему реальной власти, чтобы все слои общества запланили злодеи из его культа. Парень был ошарашен и бросил 3 имперских указа в западную комнату. Он по-прежнему исследовал остальные 4 трансформации в области 5 элементов. Направляясь на юг, чтобы подавить восстание, имперский наставник дал им много указаний, поэтому, когда Чунь Ваньюнь, Си Юньсян и остальные вернулись с южной границы, они немедленно направились на этаж небесных записей, чтобы подобрать подходящие техники области 5 элементов. Си Юньсян даже позаимствовала книжную табличку имперского академика, чтобы войти на 3-й уровень этажа небесных записей и посмотреть тамошние техники. Цаньмо выпустил звездную силу Сатурна, после чего его тело постепенно трансформировалось. Его ноги слились в одно целое и превратились в хвост змеи. С человеческой головой и змеиным телом он был почти 10 метров в высоту. В это же время позади него появились плотно закрытые ворота. Во время путешествия на юг он уже успел изучить божественную трансформацию владык Меркурия, Марса, Юпитера и Венеры. Ему трудно было совершенствовать только форму владыки Сатурна. Независимо от того, насколько плотной была его жизненная ци, он не мог сформировать самую совершенную форму Сатурна. Когда он выполнил технику 3 эликсиров тела тирана на этот раз, плотно закрытые ворота позади него постепенно становились ясней. Тем не менее, слова на нем все еще были размыты, и он не мог их разобрать. Сатурн был особенным среди владык звезд пяти элементов. Техника маркиза Земли Сатурна была главой пяти элементов и неожиданно трудной в совершенствовании, особенно ворота позади владыки Сатурна. Цаньмоу смог трансформироваться в форму владыки Сатурна, но врата позади него так и не материализовались полностью. Слова на нем всегда были расплывчатыми. С неба в его тело непрерывно лился землисто-желтый свет. Звездная сила земной стихии выросла и стабилизировала его тело божественной трансформации. Постепенно Цаньмоу обнаружил, что форма владыки Сатурна все еще имела большое значение для его преобразования. В его руках появился призрак свитка, а когда он посмотрел на него, надпись по-прежнему была размыта. Однако из своеобразных строк следует, что надпись на свитке должна быть писанием головастиков. Оно походило на солнце, луну, насекомую, рыбу, что отличалось от современного написания. Цаньмоу учился у глухого, великого ученого почти 10 лет. Тот был очень силен в познаниях древних текстов, но он никогда не учил его писанием головастиков. Он повернул голову и посмотрел на надписи на вратах. Несмотря на то, что они все еще были размыты, он мог видеть сходство между надписями на свитке и воротах. Цаньмоу пробубнил. «Что это за текст такой? Если бы каждый практик боевых искусств пяти элементов имел такие врата за спиной и свиток формы владыки Сатурна, определенно нашелся бы кто-то, кто смог изучить письмена на вратах и свитки тщательно, проанализировав их глубокий смысл. Так почему же имперский наставник ничего не сказал об этом? Может ли быть, что форма владыки Сатурна у других людей не имела ворот или свитка? Хватит фантазировать! Это писание Юду! Как такой слабак, как ты, распознал их?» Раздался чей-то грозный дьявольский голос в голове Цаньмоу, прерывая мысли последнего. «Кто? Кто говорит в моем теле?» Панически выпалил Цаньмоу со вставшими дыбом волосами. «Как долго ты еще будешь выступать передо мной? Когда я позаимствовал твои глаза, чтобы посмотреть на битву имперского наставника, разве ты не узнал меня тогда, призванного правителя Дутяня?» Смеясь, ответил голос.